Глава 40. Еще на заре своей светской карьеры Рода Уоллен пришла к убеждению, что успех любого званого вечера только тогда обеспечен, когда его украшает присутствие молодости и красоты. Мужчины, старые и молодые, всегда охотно бывают в тех домах, где наверняка можно встретить признанных обществом красавиц. Руководствуясь этими соображениями, Рода сумела сделать свой дом средоточием всего молодого и красивого в округе, и ко времени похорон тетушки Эстер, на которых она повстречалась с молодыми Барнсами, ее светская репутация утвердилась так прочно, что приглашение на обед или бал к Уоллинам редко встречало отказ. Рода с мужем занимали просторный светлый особняк на краю города, богато и со вкусом отделанный. Вдоль широких газонов и тщательно ухоженных цветников росли тенистые деревья, которые летом защищали от палящего солнца веранду и большие французские окна, а зимой радовали глаз тонким узором оголенных ветвей. Целый штат садовников был занят выращиванием тепличных цветов и растений, служивших для украшения комнат в парадных случаях. В гараже стояли три великолепных автомобиля, в том числе большой черный лимузин, которым обычно правил шофер в щегольской ливрее. В погребе хранились обильные запасы отборных вин и ликеров. Прошел целый месяц после похорон Эстер Уоллен, но Рода не забыла понравившихся ей новых родственников и все еще носилась с мыслью о том, как бы вовлечь их в круговорот светских развлечений. Не имея собственных детей, Рода решила, что нельзя допустить, чтобы такие прелестные молодые существа, как Доротея и Стюарт, сохли на корню, как она выражалась. Она отлично понимала, что для осуществления своих планов ей придется преодолеть серьезное сопротивление Солона. Но Рода была не из тех, кто отступает перед трудностями. Как-то раз, возвращаясь от знакомых, живших неподалеку от Ливелинского колледжа, она вдруг вспомнила, что именно там живет и учится Доротея, и ей пришла в голову блестящая мысль. Она заедет навестить племянницу и тем заложит фундамент для дальнейшего сближения. Шоферу было тут же приказано повернуть на север, и через полчаса он уже тормозил у ворот колледжа, а еще через несколько минут Рода сидела в кабинете декана и просила разрешения повидать племянницу. Доротея не замедлила прибежать, заинтересованная этим неожиданным знаком внимания со стороны Нью-Браунсинской тетушки. Ее большие и сине-серые глаза так и светились любопытством. При виде Роды, одетые в изящный костюм красновато-коричневого цвета, который дополняли коричневая шляпа, вуаль и перчатки, у нее дух захватило от удовольствия и гордости. Не каждую студентку посещают такие элегантные гости. Рода с распростертыми объятиями поспешила ей навстречу, сияя ласковой улыбкой. «Доротея, милочка, как ты прелестно выглядишь!» — воскликнула она. «И мне тут у вас так нравится! Настоящее зеленое царство! А где вы живете? В том домике, откуда ты вышла? Мне хотелось бы посмотреть твою комнату, но об этом лучше не просить, я знаю. Я помню нашу комнату в Оквалде, ведь мы с твоей мамочкой учились там вместе. У нас всегда был такой беспорядок, впрочем, я к тебе только на минутку повидаться. Я о тебе не перестаю думать с тех пор, как мы виделись на похоронах тетушки Эстер. Бедная тетушка Эстер!» Она остановилась, чтобы перевести дух, но тут же продолжила, глядя на улыбающуюся Доротею. «Скажи же мне, милочка, как ты поживаешь? Как здоровье мамы и папы? Представь себе, я всегда немножко побаивалась твоего папы, даже когда мы были еще детьми. Он такой праведник и такой строгий. Если ему дать волю, он из всех вас сделает серьезных маленьких квакеров». Доротея засмеялась звонким искренним смехом. «Ну, я-то не очень серьезно, я даже в учении отстаю». «Ах ты, моя прелесть!» — воскликнула Рода. «Какой у тебя милый смех! Он мне напоминает мои школьные дни. Знаешь, — продолжала она, доверительно обняв Доротею за талию, — как только я увидела тебя на похоронах, я сейчас же сказала себе, с этой очаровательной девочкой я должна подружиться!» Тут Доротея конфузливо, но мило улыбнулась. «И у меня есть к тебе предложение. Конечно, если позволит папа и мама, 25 числа, в будущую субботу, то есть, мне следовало бы сказать, в день 7, мы с доктором устраиваем прощальный обед в честь мистера Кина с супругой. Он только что назначен нашим послом в Италию. Так вот, было бы чудесно, если бы ты могла у нас погостить с субботы до понедельника. Приедут еще несколько молодых девушек, дочери моих приятельниц, кто из Вассера, кто из колледжа Смита, а после обеда будут танцы. Да ведь ты, вероятно, не танцуешь. Ну ничего, найдутся и другие развлечения. Я немножко умею танцевать, только папа и мама про это не знают, наивно призналась Доротея. Мы с девочками иногда танцуем вечером у себя в комнате, но, конечно, я танцую очень плохо. Рода расхохоталась, убеждена, что эту науку ты быстро одолеешь. И она ласково потрепала Доротею по руке. На этот раз девушка понравилась ей даже больше прежнего. В ее красоте была какая-то весенняя свежесть. На прощании было условлено, что Доротея попросит у родителей позволения навестить Роду, а Рода, кроме того, еще напишет им от себя, причем постарается так обрисовать предстоящее развлечение, чтобы картина получилась самая невинная. Взявшись под руку, они дошли до автомобиля Роды. «Стюарта я тоже думаю навестить как-нибудь на днях. Я бы и его с удовольствием позвала на 25-е, да, пожалуй, он еще слишком молод». Это замечание заставило Доротею снова рассмеяться. «Ох, ты не знаешь, что за прострел наш Стюарт», — сказала она. «Прелестный мальчик, он мне так нравится. Так ты, значит, напиши родителям, а я буду действовать со своей стороны». Поцеловав Доротею, она уселась в автомобиль и велела шоферу ехать. Доротея задумчиво проводила автомобиль глазами, помахала рукой Роди, посылавшей ей из окошка воздушные поцелуи, потом повернулась и медленно пошла к дому.